фактически перешли на положение полурабов и в большинстве окончили там свои дни. Кутепов предал анафеме гражданских беженцев, нарушивших единство кадров будущего РОВСа, но задержать их в лагере не мог. Французские власти весьма недвусмысленно дали ему понять, что он является хозяином лагеря лишь постольку, поскольку все основные вопросы жизни лагеря решают они. Склонная к поэтизированию безотрадной действительности своего сидения, галлиполийцы окрестили отведенную им между каменистыми холмами площадь долиной роз и смерти. Никаких роз там, правда, не водилось. Смерти тоже не было, так как никогда никто в этой долине не жил. Но это название звучало, и кореолу галлиполийских сидельцев прибавляло с их точки зрения лишний луч сияния. Утром и вечером на зимнем ветру и летнем солнцепеке можно было видеть одинокие фигуры лагерников, стоящих на холмах, обступивших с двух сторон долину роз и смерти, и с тоской смотрящих вдаль. Перед ними по узкому водному коридору Дарданелл плыли морские гиганты под флагами всех стран, привозящие в Константинополь, Бургас, Варну и Констанцу, и увозящие оттуда людей всех наций. За водами пролива Малая Азия с цепями гор, белых зимою, зеленых весною и летом, желтых поздней осенью. Налево гладь мраморного моря с еле виднеющимися на горизонте контурами холмистых островов. За ними невидимые для глаза Босфор, Константинополь, Святая София, Черное море, родная земля. Нередко случалось, что одна из этих фигур вынимала из кармана обгрызенный карандаш и клочок бумаги, нервно писала на нем что-то, а потом, достав из другого кармана револьвер и приставив его к своему виску, спускала курок. А на следующий день после захода солнца выстроенным на линейке офицерам и солдатам 1-го армейского корпуса русской армии читался приказ по корпусу, покончившего жизнь самоубийством поручика такой-то роты, такого-то полка или дивизиона, исключить из списков. Рядом с долиной роз и смерти образовалось и росло с каждым днем русское лагерное кладбище. Не проходило ни одного дня, чтобы в галлиполийский грунт не опускали несколько гробов. Сыпной, возвратный, брюшной тиф косили истощенных и морально подавленных людей. Окруженное воображаемым ореолом славы галлиполийское сидение требовало каких-то внешних форм выражения этой славы. По приказу Кутепова приступили к постройке памятника на кладбище. Каждый галлиполиец был обязан принести туда один камень весом не менее 10 килограммов. Через несколько дней на высшей точке одного из холмов, господствующих над долиной роз и смерти, образовалась грандиозная груда камней. Из них в течение ближайших после этого недель был воздвигнут памятник, который, по мысли Кутепова, должен был олицетворять мужество и аскетическую жизнь галлиполийских сидельцев. Это был больших размеров каменный цилиндр, на котором покоился такой же конус. Высеченная на камне надпись гласила, что сей памятник воздвигнут на месте упокоения воинских чинов 1-го армейского корпуса русской армии, их предков, запорожцев, а также офицеров и солдат, умерших в турецком плену. Тогда, по почину того же Кутепова, было введено ношение нагрудного значка всеми участниками превознесенного им до небес галлиполийского сидения. Каждый из них получил при этом именную грамоту такого содержания. Воздаяние беспримерного мужества, проявленного в борьбе с большевиками в исключительно трудных условиях пребывания 1-го армейского корпуса русской армии в городе Галлиполи и галлиполийском лагере, дано сие удостоверение такому-то на право ношения нагрудного галлиполийского значка номер такой-то. Желающие сидельцы могли сверх того носить на любом пальце железное кольцо с тем же словом «Галлиполи». Значками и кольцами Кутепов старался закрепить единство выпистыванных им кадров будущих диверсантов и антисоветских активистов. Врангель приезжал в Галлиполи только один раз. Французские власти признали нежелательными повторное посещение. Встречали его галлиполийцы без особого энтузиазма. На их глазах появился и вырос новый бог и будущий диктатор государства российского, генерал Кутепов. Врангель остался для них только неким символом антисоветской борьбы. Реального значения он уже не имел. Но по мысли Кутепова, встречу ему устроили формально как к царю. На его приветствие, выстроенным в долине роз и смерти белым полкам и дивизионам, «Здорово, орлы! Орлы, после традиционного здравия желаем ваше высокопревосходительство!» кричали «Ура!» Почесть, оказывавшаяся по давней традиции только царям. Высокий, худой, со сдвинутой на затылок папахой, стоял Врангель перед строем остатков своей разбитой армии. Свою речь он поминутно прерывал возгласом «Держитесь, орлы!» Когда в покрывавших небо тучах образовался разрыв и глянул луч солнца, он театральным взмахом руки показал на него и воскликнул: «Верьте, орлы, что большевизм будет свергнут, и это солнце вновь воссияет на небе нашей измученной родины!» Орлы слушали эту речь, затаив дыхание. Уж если самое высокое начальство говорит о скором падении советской власти, то какое еще может быть в этом сомнение? Кроме Врангеля в галлиполийский лагерь изредка наведывались из Константинополя представители так называемой эмигрантской общественности. Князь Павел Долгорукий, впоследствии нелегально перешедший из Польши советскую границу с чужим паспортом и под чужим именем, писатель Илья Сургучев, впоследствии отсидевший 6 месяцев во французской тюрьме за активное сотрудничество с гитлеровскими оккупантами, председатель всеэмигрантского комитета профессор богословия Карташов, впоследствии видный антисоветский активист, и многие другие. Все они обещали сидельцам скорое и победоносное возвращение на родину, приводили несомненное в их глазах доказательство справедливости такого прогноза. Сидельцы слушали их и, разойдясь по своим палаткам, в тысячный раз пережевывали одну и ту же тему. Где, когда и при каких обстоятельствах последует десант, во сколько дивизий и корпусов развернется первый армейский корпус и какое операционное направление следует выбрать, чтобы в кратчайший срок окружить Москву. 2 или 3 раза за год сидения в городе и лагере Врангель порадовал своих орлов чем-то более существенным, нежели обещание победного возвращения на родную землю. Каждому галлиполийцу из остатков находившихся у него казенных сумм он выдавал по 2 турецкие лиры, и всякий раз несколько десятков тысяч этих лир оказывались в карманах греческих торговцев спиртными напитками, а во всех палатках, лагеря и городских зданиях, занятых чинами первого армейского корпуса, раздавалось нестройное пение: «Берегись, по дороге той,